Федя соскочил с коня. Шофер Костя Шурыгин, мрачно усмехаясь, пинал ногой колеса Виллиса, присев скептически, осматривал их и качал головой. «Нет, на таких покрышках далеко не укатишь. Худосочный, белолицый красноармеец со своей длинной винтовкой пробежал мимо, скрылся в замке, а спустя несколько минут прибежал, гоня впереди себя высокого, седого, с пышными и отвислыми усами, как у рыцаря, закованного в железо, фрица Иваныча, одетого в какую-то нелепую бархатную со шнурами на груди куртку. «Отвечай, что спрашивают!» — прикрикнул на него старшина. «Вот полковнику про замок и рыцарей спрашивают, понял?» Старик вытянулся, пристукнул каблуками о камни и бодро гаркнул. — Так есть, пан комендант, что угодно вам высказать, пан полковник? Отец закурил, протянул пачку с папиросами старику, мол, вольно. Спросил поляк. Старик закурил, расслабился, кивнул. — Так есть, пан полковник, служил тут в замке. Специалист я по коням и по охоте. Тут гроссфельдмаршал Херман Херинг иногда, пан полковник, бывал. Охоту ему мы тут устраивать делали. Курил он с наслаждением, глубоко затягиваясь, жмурясь, пояснил. Когда немцы бежали, пан полковник, я тут остался, при конях. А мой дом и семья в Растенбурге, пан полковник. Остался я тут, чтобы присматривал, да? За то, что брошено тут. За кони и музей. Отец подошел к одному из рыцарей, поднял ему забрало, заглянул в железный котел шлема, спросил. — Откуда русские знаете? Поляк, шедший следом, охотно, будто с нетерпением дожидался этого вопроса, пояснил. В плену был, еще в гражданскую войну в 20-м году, к русским попал. В 25-м меня отпустили. — А почему фриц Иваныч? Поляк пожал плечами. «А кто его знает, пан полковник? Говорю, меня звать Яцек, а мне какой ты Яцек? Ты фриц, раз тут живешь. Древний?» Отец кивнул на башне замка. «Который век?» «О, пан полковник, бардзо древний! Въеден 1264 году построен. Раньше епископату земландскому принадлежал, а году так с 1500-го во владение герцога Альбрехта перешел». Вскрикнула Людка. Федя легко поднял ее и посадил в седло музейного коня. Людка натягивала юбку, но она никак не натягивалась. Отец нахмурился, спросил, «Что это за замок? Расскажите немного». И, повернувшись, прикрикнул, «Что тут происходит? Рыбин, прекратите немедленно!» Федя ловко небрежно козырнул. — Есть, товарищ полковник! Костя Шургин еще раз пнул одно из колес, усмехнулся. Молча. Черта с два далеко уедешь с такими покрышками. А Федя подошел к муляжному коню, и Людка, проказливо ахнув, кинулась в его протянутые руки. — Да, тот замок один из древних в Пруссии, — продолжил Яцек Фриц Иваныч. Очень знаменитый, свой история, в разных война, и свой конный завод. О, тут выводилась конь для боевая конница, знаменитый тракененский порода. Был такой еще один конзавод в Баварии, там символ, лосий рог семь отросток, а здесь тремя, вот глядите. Он подошел к одному из коней и, приподняв на крупе металлическую сетку, показал. «Видите, тут на круп выжигался этот лосий клеем». Отец кивнул, бросил окурок, сказал, «Старшина Володин, мы тут останемся на два дня. Покажите, где можно разместиться бойцам и нам». Мы пробыли в замке три дня. Облазили его снизу доверху. В его мрачноватом зале все стены были увешаны картинами в тяжелых золоченых рамах. Портреты. Но это были портреты не людей, а лошадей знаменитой тракенинской породы. И были картины со сценами знаменитых битв, в которых участвовали рыцари на конях из-под Инстербурга. Вот Грюндвальдская битва. Рыцари тяжелым бронированно-конным клином врезаются в ряды польско-литовско-русского войска. Битва под Фриндлендом. На французский гусар, тяжко содрогая землю, мчит косяк тяжелых прусских кирасир в блестящих панцирях. Кровавое побоище под Танненбергом. Август 14-го. Прусская конница рубит бегущих по болотистому полю русских солдат армии генерала Самсонова. Нет, ни о каком архиве, как вы сказали, товарищ полковник. Фромборского капитула? 112 ящиков с документами? Нет, товарищ полковник, об этом я ничего не знаю, — говорил старшина извиняющимся тоном, разводя при этом короткими лапастыми руками. Вот книг тут много, сами видели. Сколько же тут оказалось книг? Наверное, это была одна из самых крупных в Европе библиотек по коневодству. Огромные старинные книги с желтой толстой бумагой и смешными гравюрами. Кони, кони, кони. И книги с цветными рисунками, с фотографиями. Атласы конские, как их назвал старшина, выволакивая с полок тяжелые фолианты. Кони, кони, кони. Какие-то рукописные книги. Тоненькие, толстые, переплетенные в кожу, в деревянные стеснением обложки. А еще тут хранилось множество большущих папок с ворохом дипломов и грамот, перечнем наград, полученных Георгенбургским конезаводом на различных международных выставках. И сами награды. Их старшина Володин выволок из темной кладовки, обитый сундучок, полный больших и малых медалей. Вот поглядите, какие! Жаль, не золотые. Золотые да серебряные, наверное, фрицы все же успели вывести. А вот об ящиках с архивом этого, ну как его, капитула, он ничего не знает. Уж простите, товарищ полковник. Да, но вот о чем вам интересно узнать. Недалеко от замка стоит памятник какому-то русскому генералу. Какой еще может быть тут русский генерал? Однако что это? 30 минут остановка возвращает меня из прошлого в настоящее голос шофера. Кому надо по своим делам, то это учреждение вон там, за памятником Черняховскому. Какой это был красивый город! Крутые черепичные крыши матово блестели, невысокие, со сложным рисунком фасадов дома, сложные переплеты окон, вычурный выгиб дверных проемов, цветники, розы, острые шпили кирх. Конечно, кое-что и сейчас сохранилось, но в эту череду старинных домов, как и в Калининграде, словно неповоротливые грубые носороги, влезли серые, бетонные, с голыми и пустыми, как душа их создателей, фасадами пятиэтажки. В одной из кирх — спортзал, в другой, пожалуй, самой красивой в этом краю, легкой, изящной, устремленной своим острым шпилем в небо кирхе, склад военного имущества. Груды заплесневелых ботинок и сапог, шинелей, ремней, ящики с каким-то еще, видимо, невероятно важным армейским имуществом, если для его хранения отдано такое прекрасное здание. Жаль! Время не щадит. Если в доме никто не живет, он быстро разрушается. И эта кирха гибнет. Часть обшивки со шпиля сорвана, зияют черные дубовые балки. Сколько они продержатся? Уже множество раз различные общественные организации обращались к местным властям, в горсовет, здание которого находится как раз напротив кирхи. Но в ответ лишь одно молчание. Что же за люди там, руководители городские? Ничего не видят? Не свое, мол, чужое? Или начисто лишены понимания красоты, гибнущей на их глазах? А вот корнет Александров он же кавалерист-девица Надежда Дурова, служившая в Восточной Пруссии, в Литовском, Уланском, Инстербургском полку, восхищалась этой киркой. Все сели, никто не отстал. Поехали!